Глава 15. Красивая взятка, одиночная схватка и неправильная догадка. Егор уводит меня из зала под предлогом обсуждения индивидуальной программы восстановления для Аскерова. Подчиняюсь, принимая неожиданную помощь, но, по сути, попросту сбегаю в смущении и растерянности. Выслушиваю мужчину, кивая и бормоча что-то не впопад. Егор хмыкает, напоминает о важности поддержки лучшего бойца перед важными соревнованиями, а потом уходит. Я же смотрю на кроссовки и кусаю губы, размышляя, как поступить. Так продолжаться дальше не может, но и менять что-то страшно. Это моя первая официальная работа, и так хочется показать себя профессионалом. Надо было вести себя, как Егор. Ставлю кроссовки и смотрю на них. Доброжелательно, спокойно и профессионально. Но что делать, если при виде Аскерова у меня из головы все мысли вылетают? Рядом с ним я становлюсь неуклюжим бегемотом и ощущаю себя так, словно сдаю экзамен. А это один пациент. Что же делать, если их будут десятки? Может, я не готова к нормальной работе? Со стоном роняю голову на руки. Пиликает телефон, и я смотрю на часы. До конца рабочего дня остается 2 часа. Время летит, а я никак не начну по-настоящему работать. К чему все это приведет, догадаться нетрудно. Кроссовки подтвердят. Может, вернуться в зал и отозвать Руса в сторонку? Спрашиваю у обуви. Поговорить с ним по душам и... Стоит представить, как Аскеров подходит ко мне, влажный от пота, его совершенное тело пышет жаром и дыхание перехватывает. Я не вынесу этого. Почему-то становится безумно страшно, и сердце заходится в груди. Чтобы отвлечь себя, утыкаюсь в комп, проверяю таблички, сверяю графики. Все верно, можно сдавать Таире, но она не появляется, а мысли о том, что я увидела в тренировочном зале, снова захватывают. И остается лишь один способ избежать этого. Заглядываю во второй кабинет и прислушиваюсь к тишине. Никого. Крадучись, возвращаюсь к столу и открываю онлайн-игру. Авторизируюсь и сразу бросаюсь в миссию. Рейд выбираю самый сложный, который раньше и не пыталась проходить в одиночку, но сейчас готова на мельнице идти с копьем наперевес. Разумеется, проигрываю, но радует таймер. Кто бы столько же продержался, разве что чемпион. Кидаю в чат скрин, но все друзья в офлайне, даже похвастаться некому. Вздыхаю и закрываю страницу. Рабочий день закончен, и я поднимаюсь, подворачиваю ногу и шиплю от боли. Ведь туфли с изгибом под каблук, и ходить в них сплошное мучение. Кажется, еще и мозоль натерла. Оборачиваюсь и смотрю на кроссовки. Придется смириться с проигрышем. Выхожу из кабинета, запирая его на ключ. Раз никто не вернулся, значит, ушли до завтра. Поворачиваюсь и крупно вздрагиваю при виде Руслана. Мужчина стоит напротив меня, на нем легкий спортивный костюм, в руках пакет. «Я вас напугал?» «Думала, все ушли. Что вы здесь делаете?» «Вас жду». «Хотите массаж?» — удивляюсь я. «Нет». Едва заметно морщится он. У меня ёкает в груди. Неужели ему настолько не понравилось, как я работаю? «Я ждал вас», — признается Рус. «Хотел поговорить». «Нет», — обрываю его и иду сдавать ключ охраннику. Мужчина догоняет меня у лестницы. «Что нет?» «Я не уволюсь», — оборачиваюсь и смотрю ему в лицо. «А за кроссовки деньги отдам. Не сразу, но верну до копеечки». «Не нужно», — моргает он. «Нужно!» Отрезаю сурово, хотя внутри все дрожит, и кажется, что вот-вот не выдержу и разревусь. «Если думаете, что я испугаюсь вашего характера и сбегу, то вы ошибаетесь. К вашему сведению, даже Константин Григорьевич считает, что я отличный специалист. Ясно, почему вы не хотите другого массажиста, но должны понимать, что значит сломать руку для таких, как мы. Если выйти на работу раньше положенного, можно сделать еще хуже». Выдыхаюсь и, покачнувшись, хватаюсь за грудь, пытаясь унять бешеное биение сердца. Я так разволновалась, что даже дышала с трудом. Посмотрела на Аскерова и жалобно спросила. «Неужели вы не можете потерпеть меня 2-3 месяца, пока Константин Григорьевич не поправится?» «Могу», — внезапно говорит он. «Да?» — удивляюсь и указываю на кроссовки. «Тогда зачем это?» «Не понравились», — хмурится он. «Странно, вам очень идет». «Это дорого», — ничуть не поддавшись, обвиняю его. «Похоже на взятку». Рус улыбается, и вокруг его глаз собираются лучики. «Дорогая Вселенная, благодарю тебя за то, что создала это совершенство», — мелькает мысль. «Я могу хотя бы немного полюбоваться им». «Может, я все надумала? Этот человек зарабатывает много денег, и, возможно, для него стоимость кроссов не такая уж большая. И тут же вспоминаю, что он живет не в роскошном доме, а в обычной квартире. Либо зарплата спортсмена не столь уж велика, либо Руслан весьма бережлив. Теряюсь, не знаю, что и думать». «Вы правы, это взятка», — признает Аскеров. «Что?» Отступаю на шаг. Выходит, я права, и Рус избегал меня, чтобы вынудить уйти по собственному желанию. Но я упрямо ходила на работу, поэтому решил подкупить добротой и подарками. Сдержать разочарование не удается. «Вы так сильно меня ненавидите? Но я не уйду, и не мечтайте!» «Не буду», — снова смеется он и показывает мне пакет. «Покупая вам обувь, я надеялся на вашу помощь». «Какую?» — настораживаюсь. «Узнаете, если пойдете за мной». Хитро прищуривается он и быстро сбегает по лестнице. Спешу за ним, радуясь, как легко ходить в кроссовках. Выхожу на улицу и догоняю мужчину. «Что вы задумали?» «Не скажу», — косится он. Мне становится жутко любопытно, и я решаюсь последовать за Аскеровым. По дороге поднимаю больную тему. «Почему вы не приходите на массаж?» «Мне некогда. Скоро важное соревнование. Я не могу второй раз проиграть Марату». «Но это часть программы тренировок», — возмущаюсь я. «Вам необходимо расслаблять тело». «Вот именно». Он снова смотрит на мою грудь. Видимо, вспоминает тот позор, когда мне пришлось напялить на себя топик на несколько размеров меньше. Я пытаюсь не злиться, а убедить мужчину. «Руслан, я сильно нервничала на пробном сеансе и, возможно, разочаровала вас. Но прошу, дайте мне шанс, и я докажу свой профессионализм». «Нам сюда», — показывает он на небольшое серое здание за высоким забором из сетки рабицы. «Гостиница для животных?» «Да нельзя, удивляюсь я. Вы же боитесь собак». «Поэтому мне нужны вы». Он всучивает мне пакет и подталкивает к калитке. «Прошу, помогите мне. Только в этот раз. И я приду на сеанс».